Как-то раз, пробудившись среди ночи, я долго ждал, когда отец потушит на кухне лампу, тихонечко зайдет в комнату, наклонится надо мной, над разметавшейся во сне сестренкой. Но свет все горел, было слышно, как изредка шелестят страницы, как громко тикает будильник на комоде. Не дождавшись, я поднялся с раскладушки и, поджимая пальцы босых ног на холодном полу, прошел на кухню к отцу. Он оторвался от книги и удивленно посмотрел на меня. — Ты чего? — А ты? — спросил я, щурясь от лампы. — Тебе же завтра рано на завод. Уже поздно. Он притянул меня к себе. Сквозь ночную рубашку я ощутил его тепло и крепче прижался к нему. — Да-да, уже поздно, — повторил он за мной, наверное, думая о чем-то своем. — Поздно. — Отец, я тоже порой не могу понять многого в этом мире. Ищу ответ на свои вопросы. Часто думаю, о чем бы мы говорили, если бы встретились сегодня, когда я уже старше тебя. Ведь мы прожили врозь разное время, и столько много прошло с того утра, когда расстались. Я рассказал бы о том, чего тебе не довелось увидеть. Ты был свидетелем поражения России, я видел ее победу. Ты воевал за Россию с Германией, потом воевал на гражданской за то, чему верил. Теперь все легче разложить по полочкам. Ты поступал так, как тебя учили, как воспитали. За отсутствием состава преступления, сказано в бумаге о твоей реабилитации, которая лежит у меня вместе с единственным сохранившимся листком из твоих тетрадей. За отсутствием преступления. За что же буду судить тебя я, твой сын? Ты трудно жил, но ты сделал для меня все, что мог. Я в долгу перед тобой. В долгу за то, что не уберег мать и сестренку. В долгу перед тобой и перед ними. Время судит нас. Время и наша память. Мои дети уже не знают тебя. Ты со своей изломанной жизнью, со своими мучительными вопросами так от них далек. Для них все проще. Там черное, там белое. Мысли опять увели меня в сторону. Но так легче рассказывать, легче исповедоваться перед самим собой. И остави нам долги наши. Возвращение в прошлое через боль. Родители часто переезжали, ютились на квартирах у разных хозяев, пока отцу не нашлась постоянная работа на сланцевом руднике. Книги, о которых я рассказывал, были уже в последней квартире, где мы прожили до лета 41-го. Комната и кухня в оштукатуренном снаружи желтоватой известью доме, подкрытой толем крышей. Лучше этой квартиры, на моей памяти, у родителей не было. 40 лет спустя, холодным и ветреным днем, я приехал туда, где оборвалось детство. Собираясь проведать эти места, думал, узнаю судьбу оставшихся книг. Но там уже не помнили улицы, на которой мы жили. И все-таки надеюсь, что кто-то сохранил книги. Так хочется, чтобы хоть часть их уцелела. После войны, после всего, что было. Они были со мной в детстве, с ним ушли. И все-таки я хотел бы увидеть их. Только посмотрел бы, прикоснулся к ним. Может, попросил бы одну или две из самых когда-то любимых. Может, конька-горбунка, которого знал наизусть. Может, голубую с позолоченным обрезом книгу про Суворова. А может, тоненькую книжицу сказки Оскара Уайльда. Когда мама читала вслух про счастливого принца, на глазах ее выступали слезы. Или нет? Дон Кихот. Да, конечно же, ту вечную книгу о рыцаре печального образа и его верном оруженосце. Когда отец купил ее, еще не было на свете сестренки, мы жили в рабочем поселке, и однажды в воскресный день поехали на поезде в Нарву. В старом городе сходили в кино, побывали в музее, оттуда... Впрочем, нет, в музее я был следующим летом только с отцом. Еще помню... Заблудились в бесконечных, увешанных картинами комнатах и не знали, как выйти. А в тот раз, после кино, отец повел нас на Рыцарскую улицу, в домик Петра Великого, за толстыми розовыми стенами которого пылились бюргерские кресла и свисавшие из древков знамена шведских полков, а в застекленном шкафу лежала треугольная шляпа царя. И уже оттуда мы пошли в букинистическую лавку братьев Давыдовых, где похожие друг на друга мордатые, с одинаково зачесанными на пробор набриолиненными волосами, хозяева лавки, два брата, стояли за прилавком, наметанным глазом следя за редкими покупателями. Помню запах старых книг. Помню, как мама взяла одну с прилавка и, чему-то обрадовавшись, принялась листать. «У меня в детстве был такой», — шепнула она отцу, — «с этими же рисунками». «Совсем мало подержанный Сервантес», — наклонился один из братьев. «Можем уступить за 2 кроны». Мама посмотрела на отца и, перелистнув еще несколько страниц, положила роман обратно на прилавок. «Просите супруга. Крайняя цена — 1.80 крона. Только для вас». Но у отца не было и таких денег. Смутившись, он приценился к какому-то словарю, и, ничего не купив, мы вышли на улицу. Мне было стыдно. Струйками, стекая из водосточных труб, накрапывал дождь. Лоснилась мостовая, проехал извозчик, и, удаляясь, звонко и сочно клацали по булыжнику конские копыта. А через полмесяца, в воскресенье, накануне маминого дня рождения, отец ранним утром поехал на велосипеде в Нарву. То лето было дождливым, и книгу, которую он привез, вернувшись ночью, промочило. На последних страницах остались следы потеков. В зеленом переплете, стесненным корешком, она потом стояла на этажерке с несколькими другими, не вместившимися на книжную полку томами, «Дон Кихот Ла-Манчский» с иллюстрациями Гюстава Доре. Сегодня у меня дома на стеллаже такая же книга, и, глядя на нее, я вспоминаю ту. Время идет, а рыцарь печального образа на костлявом Росинанте все странствует по дорогам, сражаясь и страдая за других. Защитник униженных и слабых, безумный идальго Дон Кихот. И чудится мне удаляющийся цокот конских копыт на рыцарской улице моего детства. Уводят в сторону воспоминания. Мысленно переношусь в разные периоды своей жизни. Клубок памяти не разматывается в одну сторону. Пытаюсь связать нить, но опять и опять она обрывается. В 42-м из больницы меня выписали вскоре после Октябрьской. Когда я пришел на квартиру, где жил, Степаниха латала Колькины штаны. Я нарочно бодро поздоровался и прислонился погреться к только что истопленной печке. После просторной больничной палаты комната выглядела ниже и тесней. «Явился?» — спросила Степаниха. «Ага», — сказал я. «Болезни же у меня никакой нет. Зачем меня там долго держать?» Она оглядела меня, и по ее взгляду я понял, следовало бы побыть там еще. Будто я виноват в том, что меня выписали. На плите стоял чугунок. Перед выпиской нас с Вовкой покормили, но все-таки я не удержался и глянул на этот чугунок. Степаниха перехватила мой взгляд и вздохнула. — Чего стоишь? — Садись. — Погреюсь, — ответил я, ощущая лопатками горячие кирпичи. — Замерз, пока шел. — Ох, горе наше! Она откусила нитку и отложила Колькины штаны на обитый полосками жести сундук. «Думала, там справнее станешь». Я опять почувствовал себя виноватым. «В больнице хорошо кормят, хлеб 3 раза в день». Она отвернулась и стала смотреть в окно. Уже неделю лежал снег, и от него на улице было по-зимнему светло. Ничто не нарушало тишину. В райцентре не было ни одной автомашины, и даже на лошадях по нашей окраинной улице никто не ездил. Только по вечерам бывало слышно, как женщины возле своих домишек пилят на козлах дрова. Стукнула дверь в сенях. Кутаясь в платок, вошла учительница Ганна Алексеевна, недавно поселившаяся по соседству. Степаниха засуетилась и подвинула табуретку. «Господи!» — сказала Ганна Алексеевна, присаживаясь. «Неужели у нас в Ленинграде сейчас так же холодно?» Никто не ответил. Кто знал, как там сейчас в Ленинграде? «Ну, а твои дела как?» — спросила она, помолчав. «Ничего. Выписался вот». Она заговорила со Степанихой о Кольке, который опять не выполнил домашнего задания. Но мне показалось, что она пришла из-за меня. Наверное, видела в окно, когда я шел из больницы. Насчет Кольки она могла сказать ей и в школе. «И что ты дальше думаешь делать?» — обратилась она ко мне, когда разговор о Кольке иссяк. «В детдом ему надо добиваться», — вмешалась Степаниха. «Совсем ведь безродный. Сирота». Ганна Алексеевна вздохнула. «Не примут его туда, Анна Семеновна. Был бы на год младше. Надо было ему сразу идти, когда так получилось». «Завтра в школу пойду», — сказал я, потупившись. «Мы в больнице с Вовкой учили по всем предметам». Ганна Алексеевна печально посмотрела на меня. «Школу тебе, Дима, придется оставить». В классе она называла меня по фамилии, а сейчас впервые назвала по имени. «Учиться сможешь и после войны, когда жизнь наладится. Сейчас надо идти работать. Денег ведь у тебя нет». Голос у нее был мягкий, совсем не такой, как в классе. 54 рубля осталось», — ответил я, не подымая глаз. «У тети Нюры в ящике». «Ну вот видишь, сколько же ты протянешь?» Когда мама была еще жива, комендант заставил ее подписать бумагу, что мы высланы на 20 лет. Но я не представлял, как буду жить дальше, даже если бы меня отпустили. Никто нигде не ждал меня. Наверное, Степаниха рано закрыла вьюшку. В комнате пахло угаром. Я вспомнил высокие больничные печи и как мы с Вовкой по вечерам выходили в коридор посидеть на корточках перед открытыми печными дверцами, за которыми подергивались пеплом багровые угли. «Может, дрова в больницу попросить пилить?» — сказал я, никому в отдельности не обращаясь. «Молчи уж!» — скривилась Степаниха. «Какой из тебя пильщик? Ни силы, ни обувки. Кто с тобой пилить согласится? К начальству ступай, пущай решают что-нибудь». За печкой заверещал сверчок. Там все просматривалось, и непонятно было, где он живет. Колька пытался его найти и убить, но Степаниха сказала, что сверчок к достатку, хотя достатка никакого не предвиделось. «Вот что, Дима», — нарушила затянувшееся молчание Ганна Алексеевна, — «поговорю-ка я с директором рыбозавода. Не возьмут ли тебя учеником в бухгалтерию? У меня завтра занятие во вторую смену, как раз будет время. А ты после 2 приходи прямо к нему. Знаешь, где контора?» Я кивнул. «Хоть бы приняли. Обскажите все, как есть», — оживилась Степаниха. «Отец хотел, чтобы я стал моряком», — понуро сказал я. Ганна Алексеевна промолчала, и я вспомнил, что в классе говорили, будто ее муж тоже был флотским. «На бухгалтера выучишься, работа чистая, завсегда в тепле», — сказала Степаниха, вдевая в иглу нитку. «Но я не надеялся. Таких, как я, спецпереселенцев нового контингента, на чистую работу тогда не принимали. 2 барака, где солили и вялили рыбу, бондарка и приземистая бревенчатая контора — все это, спешно построенное во время войны, громко именовалось рыбозаводом. Рыбаки Гослова и ближних артелей сдавали сюда свой улов. Отсюда рыбу отправляли в Томск и дальше на фронт. Работали здесь в основном эвакуированные из Ленинграда, Крыма, из Одессы. На следующий день я предстал перед поджарым с ёршиком усов директором рыбозавода. Критически окинув взглядом мою жалкую фигуру в женском пальто, он спросил, болезненно морщись: «Семилетку-то хоть кончил?» «В 8-м учусь», — сказал я, не решаясь подойти ближе к столу. «Так». Он расстегнул давивший шею воротник выцветшего кителя и покрутил подбородком. «Очень за тебя учительница просила. Родня она тебе?» «Нет», — сказал я, и тут же испугался. Может, надо было сказать, что родня? Директор застегнул воротник. «Не нужны, брат, нам ученики в контору. Рыбаки нужны. А тебе и пишню не удержать, так?» Я не представлял, что такое пишня. и промолчал. — Что ж делать? — сказал он, почему-то подобрев. — Ступай в кабинет напротив, напиши заявление, чтобы приняли учеником в контору. — Только чтоб старался, иначе брат в два счета, понял? На серой оберточной бумаге военного времени я написал первое в жизни заявление. Директор наложил наискосок резолюцию, и меня зачислили учеником в бухгалтерию. Морская служба осталась светлой мечтой детства. На другой день возле дома я встретил Ганну Алексеевну с тетрадками под мышкой. — С работы, Дима? — спросила она. — С работы. Сегодня карточки линовал. — Зарплата какая? — Не спросил. — Хлеба 600. — Ну, вот уже не иждивенческий паек. — Поработаешь, телогрейку выпишут, на ноги что-нибудь. А то как жить? — Я понимаю, — сказал я. — Спасибо, Ганна Алексеевна. Если бы не вы, мне плохо было бы. — Чего там? — Ганна Алексеевна грустно улыбнулась. — Ты учебники не забрасывай. Она уехала в Ленинград весной 44-го, в год, когда прорвали блокаду. С Васюганом рассталось много ленинградцев. За два дня перед тем, как к нам пришел первый по весне пароход, меня послали увезти в подсобное хозяйство соль. Нас, конторских, частенько назначали разгружать баржи и выполнять разную другую работу. Людей тогда всюду не хватало, а я к тому времени малость окреп, да и лет мне стало побольше. Вместе со мной на лодке отправили еще парнишку из конторы и пожилого бондаря с забавной фамилией Мныш. В подсобном Мныш заболел, и из-за него мы на день задержались. Без нас вечером с низовья пришел пароход, и, простояв ночь на пристани, наутро должен был отправиться обратно. За два плеса, не доезжая до дома, мы услышали первый отходный гудок. Только река связывала Васюган с внешним миром. По реке отсюда уезжали, по ней возвращались, по ней до глубокой осени везли почту. И когда весной, спеша по вздувшейся реке навстречу плывущим льдинкам, приходил с низовья первый пароход, встречать его и провожать собирались от мала до велика. Мы увидели его, когда лодка вышла из-за последнего поворота. Еще два долгих гудка, замирая, покатились вдаль по реке. Я знал, что Ганна Алексеевна уезжает и, кажется, никогда не греб так сильно. Притнув лодку между причаленными неводниками, мы выскочили на берег, когда матросы уже тянули в пролет трап. Вплотную надвинулась к воде толпа провожающих, а наверху, на палубе, сбились к борту те, кто уезжал. Их было много. Война еще не кончилась. Одни возвращались домой из эвакуации, другие ехали на фронт. Ганна Алексеевна стояла рядом с дочуркой у поручней, и лицо ее было невеселым. Может, это только мне показалось? Я был далеко и не мог протиснуться ближе, но, наверное, в самом деле ей было немножко грустно. Все эвакуированные оставляли здесь, в Васюгане, частицу своей жизни. «Ганна Алексеевна!» — крикнул я. Она не видела меня. Пароход кренился, капитан что-то кричал в рупор, и матросы принялись спроваживать пассажиров на противоположный борт. Заплескали лопасти колес, зашипел, вырываясь над водой, клубящийся пар, и в шуме ничего нельзя было разобрать. «Ганна Алексеевна, до свидания!» — еще раз крикнул я. Медленно, через силу, отваливал перегруженный пароход от подмытого водой и стоптанного берега. Сорвав с головы платок, рыдала возле меня простоволосая женщина. Опершись подмышкой о костыль и сложив ладони у рта, тщетно пытался что-то наказать отъезжающим одинокий инвалид. Гласили солдатки, кричала толпа, и каждый тянулся кому-то своему. Протяжно загудел пароход, скрываясь за излучину. В последний раз мелькнули чьи-то руки, платки, знакомая зеленая кофточка. Стало пусто на реке, и только дым, тяжелее, опускался на противоположный берег, цепляясь за тальники. Память мечется, как птица в клетке, и, подвластный ей, я стремлюсь передать возникающие перед мысленным взором, А может, наоборот, память подвластна мне, и я заставляю ее снова и снова высвечивать то, что хочу увидеть. Где же в моей жизни главное? Самое, самое главное. Мне шел 11-й год, когда я впервые увидел Россию. В то дождливое прибалтийское лето мы с мамой и сестренкой жили на побережье Финского залива в поселке близ Нарвы, где отец снял для нас комнату в запущенной и очень сырой даче. Он тогда работал на сланцеперегонном заводе в Кивииле. Здоровье его было подорвано, но ему хотелось, чтобы мы могли пожить месяц у моря. Сам он обещал приехать попозже, однако август был уже на исходе. Срок, за который уплатили хозяйки дачи, подходил к концу, а мы все жили одни. И мама, близоруко щурясь, писала вечерами отцу при желтом свете керосиновой лампы длинные трогательные письма. Но однажды, когда до возвращения в прокопченный сланцевым дымом Кивииле оставалось всего несколько дней, я проснулся утром от приглушенных голосов, открыл глаза и увидел склонившегося надо мной отца. Мама стояла рядом, и глаза ее, вчера еще печальные, были счастливыми. Накануне лил дождь, сегодня солнце золотило отставшие от стен обои, призывно шумело близкое море, и предстоящий день казался таким светлым. После я узнал, что отец приехал под утро, ему дали отпуск на неделю, и он всю ночь ехал на велосипеде, чтобы побыть с нами эти последние дни у моря. На следующее утро мы с ним собрались к границе. Он хотел мне показать Россию. Помню, как мы стояли под моросящим дождем возле заброшенного кладбища, где между старыми березами мокли черные кресты. За низкой кладбищенской стеной разросся густой ельник. Ближе лежали замшелые валуны, и мимо них, разделенные узкой полоской земли, уходили вдаль два ряда опутанных колючей проволокой столбов. По ту сторону кордона тоже теснились отступившие от пограничной полосы ели, в сырой мгле белели березки и мокро блестели вросшие в землю камни. Все одинаково, только по эту сторону границы Эстония, а в нескольких шагах — Россия. Далеко у ельника по ту сторону столбов маячила пирамидка сторожевой вышки, которой вела мокрая тропинка. И я все смотрел на эту вышку, надеясь увидеть пограничника. Неподалеку от нас прохаживался с винтовкой солдат, но это был эстонский пограничник. А так хотелось увидеть русского, советского. Однако за кордоном было безлюдно. Все сильнее шелестел по камням расходящийся дождь, и на шипах тернистой проволоки набухали крупные капли. Жалко улыбнувшись, отец снял кепку. Раз в жизни я видел, как он плакал. Это было, когда из Ленинграда пришло письмо о смерти его матери. Она жила там вместе с его братом, который спустя несколько лет погиб во время блокады, и, наверное, даже легче, чем бабушка. Война и все то страшное было еще впереди. До 41-го оставалось несколько лет. В ту пору мы жили в Пюсси, в 10 километрах от Кивииле. Квартиры там не было, ее отец получил после, а тогда родители снимали комнату какого-то железнодорожника в этом Пюсси. И на завод и обратно отец ездил вдоль железной дороги на велосипеде. В тот день я пошел его встречать. Накануне получили то письмо из Ленинграда, и дома было грустно. Я встретил отца на полпути у карьера. Он, как всегда, тихонько обнял меня, усадил на велосипедную раму и повез обратно домой. Возвращаясь со смены, он обычно что-нибудь рассказывал, а тут, задевая меня пропахшей бензином одеждой, молча крутил педали, я только слышал его дыхание и чувствовал, как он думает. Вероятно, о том, как мать любила его, как много лет ждала. Наверное, винил себя. Сейчас, переживший боль утрат, я, который сегодня уже старше отца, понимаю, как все это было. Но тогда мое сердце не восприняло чужой боли. Умер кто-то, кого я не знал. Мы отъехали недалеко от карьера, отец остановил велосипед, лег лицом в траву, и я увидел, что он плачет. Сейчас мне невыносимо жаль его, но тогда я ничего не сказал ему, не попытался утешить. Протяжно прокричал паровоз, с тяжким грохотом прошел мимо длинный железнодорожный состав, а отец все лежал на откосе железнодорожной насыпи лицом вниз. Теперь на границе мне тоже показалось, что в его глазах слезы. Впрочем, может, только показалось. Лицо его было мокрым от дождя. Россия была по ту сторону, мы — по эту. Я знал, почему так получилось. Но я хотел быть там, по ту сторону пограничных столбов. Мы — русские. Отец всегда говорил, что наша родина — Россия. Много лет спустя я приехал в тот дачный поселок, где когда-то прошел месяц моего детства, откуда ездил с отцом на границу. Здесь мальчишкой бегал я по кромке отмели, и теплые волны стирали следы босых ног. Теперь я медленно брел по той же, далеко уходящей в залив отмели, и снова морская вода смывала позади мои заплывающие текучим песком следы. Пронзительно кричали чайки. Ни радости, ни печали. На душе пусто, как пустынно-бесконечно моющий пляж, серое волнистое море. Ветер раздувал развешенную на сушалах рыбацкую сеть, упруго качал ветви сосен. Лишь когда на короткое время показывалось солнце, все теплело, загорались желтым песчаные дюны, вспыхивали сосновые кроны, меняла цвет морская вода. Но гонимые ветром облака заволакивали голубые просветы, яркие краски уходили, как вода в песок. Снова море тускнело и гасло. Что-то маленькое, продолговатое катал по песчаной косе, расплескивающий волной прибой. Волны выбрасывали и стягивали обратно ружейную гильзу. Быть может, последний патрон какого-нибудь балтийского матроса, отстреливавшегося от наседавших немцев. Может, и сам морячок упал здесь, на приплески. И гряды прибоя, набегая из серой дали, долго омывали его бескровное лицо, а ветер заносил сыпучим песком слетевшую с головы бескозырку. Сколько же стреляных гильз, сколько свинца, ржавого железа и костей покоится Эстония в твоих прибрежных песках, в каменистой земле. Я попытался представить себе, как было тут в войну, но в памяти возникло далекое довоенное лето, когда мы жили втроем у моря. Вспомнился тот далекий август, когда засыпал и пробуждался подмерный шум прибоя, когда каждое утро ждал чего-то радостного и каждый день был таким долгим, каким может быть только в детстве.